«Может быть, ты расскажешь нам что-нибудь интересное, ваше сиятельство?» — взмолился совсем обескураженный Шматов. «Да что же я вам расскажу, когда я, мужик сиволапый, слаще морковки ничего не едал, красивее манерки 247 ничего не видал. Ить вы с госпожой баронессой барышни как есть образованные, поди с 1000 книг прочитали, в самом Париже бывали». Все это Федя выпалил на одном дыхании, сам не заметив, как употребляет выражения, свойственные больше своему армейскому приятелю, чем вызвал неподдельный интерес у своих подопечных. «Что же ты так о себе?» — мягко улыбнулась мадемуазель фон Штиглиц. «Ведь вы с Дмитрием Николаевичем были на войне с турками, отличились там». «Ага», — с готовностью кивнул отставной ефрейтор. «Как есть отличились. Особенно граф. Полный бант, это вам не хаой. А отчего вы зовете господина будущего графом?» Воспользовавшись замешательством Шматова, спросила Милютина. «Да так уж повелось», — попытался тот соскочить с неудобной темы, но не тут-то было. «Вы его и при господах офицерах так звали?» «Так ведь», — всплеснул руками Федя, — «от офицеров-то все и пошло. Это они шушукаться начали, а потом уж и до солдат дошло». «Шушукаться? Ну да, они же как прознали, чей он сын, так и начали. И вы сразу решили, что он благородного происхождения. А по ее мрази не видать, если честно, не очень», — улыбнулась одними уголками губ Люсье. Но разошедшийся Шматов ее не слышал. «Оно ведь на войне сразу видно, кто чего стоит. У нас, слава богу, и офицеры, и унтера были справные. Вольноперов, опять же, немало, а только граф он всегда на особицу был. В первом же бою себя так показал, что если что скажет, то ему и господа офицеры не перечили. Шутка ли, цельного генерала подстрелил. Как бы ни прибеднялся на людях Федор, разговорившись, он бывал очень красноречив. Барышни давно заметили, что этот простой деревенский парень был вовсе не так глуп, как иногда выглядел, и обладал образным языком, что вкупе с изрядной фантазией делало его недурным рассказчиком. Нужно было только немного подтолкнуть, и он охотно поведал им о своей деревне, о службе в армии, о войне и, конечно же, о будущем. Для двух рафинированных аристократок эти истории были как окошко в иной мир, очень отличные от того, к которому они привыкли. Особенно охотно их слушала Люсия Штиглиц, которая, в отличие от своей старшей подруги, давно занимавшейся благотворительностью и оттого лучше знавшей жизнь, до сих пор видела только дом и институт благородных девиц. Так в ту пору еще никто не знал, — с жаром продолжал свое повествование Шматов, — что наш граф вместе с их благородием господином подпоручиком Линдфорсом успели сплавать на катере и турецкий пароход потопить. «Какая занимательная история», — с легкой улыбкой покачала головой Милютина. «Я, признаться, была уверена, что рассказы господина Гаршина содержат немалые преувеличения, впрочем, вполне извинительные для писателя. Но, похоже, действительность была даже более красочной, нежели изобразило его перо». «Федя, а кто такая госпожа Берг?» — внезапно поинтересовалась Люсия. «Так это», — смешался парень, — «жена Дмитрия Николаевича. Он женат». «Ну да, то есть они не венчанные покуда, но...» «И давно они, так ведь с войны еще, с войны». Похоже, что эта новость оказалась удивительной для обеих барышень, и они с любопытством уставились на Шматова, внезапно сообразившего, что сболтнул лишнего, хотя еще и не понял, что именно. Однако в этот момент в каюту зашел сам Будищев. «Мадемуазель Берг», — бесстрастно пояснил он, — «была невестой нашего товарища, Николая Штерна. Узнав, что он направляется на войну, она последовала за ним и поступила в госпиталь сестрой милосердия». «Какая романтическая история», — покачала головой Елизавета Дмитриевна и, повернувшись к своей спутнице, спросила: «Не правда ли, Люси?» «Очень», — тихо ответила та. «Вот только кончилась она совсем не романтично», — хмыкнул Дмитрий. «Штерн погиб, родственники от нее отказались, так что она осталась совсем одна и без средств к существованию. Какой ужас! И как же она вышла из этого положения? Ей пришлось много и тяжело работать, но теперь она довольно популярная в Питере модистка. Кажется, я что-то слышала о ней». «Вполне возможно, однако это все дела прошлые. А сейчас мы отчалили, так что вы, если желаете, можете прогуляться по палубе». «А отчего вы не пускали нас при отплытии?» «От того, что будь вы наверху, хороший стрелок вполне мог бы достать вас». «Понятно. Но теперь вы полагаете, что нам ничего не угрожает?» «Да, берег далеко, да и попасть в движущуюся мишень не так просто. А пассажиров я проверил». «Вот как? И что же вы можете сказать по их поводу?» «Ну, Кроме нас, первым и вторым классом путешествуют три помещика с семьями, несколько купцов, парочка профессиональных шулеров и одна ПР-кокотка 248. «Дмитрий, я попросила бы вас», — строго прервала его Милютина, скосив глаза на свою юную спутницу. «Прошу прощения», — чертыхнулся тот про себя и продолжил. «В общем, я могу, конечно, ошибаться, но вряд ли среди наших попутчиков есть убийца. Благодарю вас, не стоит», — коротко поклонился Будищев и вышел из каюты, потянув за собой Шматова. «Граф, я», — начал Федор, — «там это, наболтал лишнего, ага, не парься, все равно бы узнали». «Думаешь», — обрадовался парень, сообразив, что Дмитрий не злится. «Бабы они народ такой, если им что интересно, землю носом рыть станут, а выведают. Вот и я говорю, но язык все же попридержи. Да я что, разве я когда себе? Вот и я об этом». Некоторое время они шли молча, но долго Шматов так выдержать не мог, уже через пару минут начал расспрашивать. «Граф, а что, в Елизавету Дмитриевну и впрямь кто стрелять собрался?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «А чего же мы тогда? Надо так, ну, надо так надо». Путешествовать на пароходе оказалось значительно приятней, нежели поездом. Места гораздо больше, комфорт просто несопоставим, а какие вокруг пейзажи. У Нижнего Новгорода в Волгу впадает ока 249, и именно там Великая Русская река, воспетая в народных песнях, становится по-настоящему полноводной. По берегам ее множество живописных мест, леса, поля, богатые волжские города с их купеческими особняками и сияющих золотом куполов храмами. Большое количество деревень, русских, татарских, чувашских, мордовских и еще бог весть каких. По водам снуют туда-сюда большие пароходы и утлые лодчонки рыбаков, сплавляют лес, катаются под парусами или на веслах отдыхающие. Еще совсем недавно можно было встретить бурлаков, прямо как на известной картине Репина, но в последнее время их совсем уж вытеснили паровые буксиры, обходящиеся владельцам грузов много дешевле.